Шел бык лесом, попадается ему навстречу баран. «Куда, баран, идешь?» — спросил бык. «От зимы лето ищу», — говорит баран. «Пойдем со мною». Вот пошли вместе. Попадается им навстречу свинья. «Куда, свинья, идешь?» — спросил бык. «От зимы лето еще», — отвечает свинья. «Иди с нами». Пошли втроем дальше. Навстречу им попадается гусь. «Куда, гусь, идешь?» — спросил бык. «От зимы лето еще», — отвечает гусь. «Ну, иди за нами». Вот гусь и пошел за ними. Идут, а навстречу им петух. «Куда, петух, идешь?» — спросил бык. «От зимы лето ищу», — отвечает петух. «Иди за нами». Вот идут они путем дорогу и разговаривают промеж себя. «Как же, братцы, товарищи, время приходит холодное, где тепла искать?» Бык и сказывает. «Ну, давайте избу строить, а то и впрямь зимой позамерзнем». Баран говорит. «А у меня шуба тепла, видишь, какая шерсть, я и так прозимую». Свинья говорит. «А мне хоть какие морозы, я не боюсь. Заройся в землю и без избы прозимую». Гусь говорит. «А я сяду в середину ели. Одно крыло постелю, а другим оденуся. Меня никакой холод не возьмет. Я и так прозимую». Петух говорит. «И я тоже». Бык видит, дело плохо. Надо одному хлопотать. «Ну, — говорит, — вы как хотите, а я стану избу строить». Выстроил себе избушку и живет в ней. Вот пришла зима холодная, стали пробирать морозы. Баран делать нечего, приходит к быку. «Пусти, брат, погреться». «Нет, баран, у тебя шуба тепла, ты и так перезимуешь, не пущу». «А коли не пустишь, то я разбегуся и вышибу из твоей избы бревно, тебе же будет холоднее». Бык думал, думал. «Дай пущу, а то, пожалуй, меня заморозит», и пустил барана. Вот и свинья прозябла. Пришла к быку. «Пусти, брат, погреться». «Нет, не пущу. Ты в землю зароешься и так прозимуешь». «А, не пустишь? Так я рылом все столбы подрою, да твою избу уроню». «Делать нечего, надо пустить». Пустил и свинью. Тут пришли к быку гусь и петух. «Пусти, брат, к себе погреться». «Нет, не пущу, у вас по два крыла. Одно постелишь, другим оденешься, и так прозимуете». «А не пустишь, — говорит гусь, — так я весь мох из твоих стен повыщиплю, тебе же холоднее будет». «Не пустишь, — говорит петух, — так я взлечу наверх, всю землю с потолка сгребу, тебе же холоднее будет». Что делать быку? Пустил жить к себе и гуся, и петуха. Вот живут они себе да поживают в избушке. Отогрелся в тепле петух и начал песенки распевать. Услышала лиса, что петух песенки распевает. Захотела с петушком полакомиться. Да как достать его? Лиса поднялась на хитрости, отправилась к медведю да к волку и сказала. «Ну, любезные куманьки, я нашла для всех пожив. Для тебя, медведь, быка, для тебя, волк, барана, а для себя петуха». «Хорошо, кумушка, — говорят медведь и волк, — мы твоих услуг никогда не забудем. Пойдем же, приколем да поедим». Лиса привела их к избушке. «Кум, — говорит она медведю, — отворяй дверь, я наперед пойду, петуха съем». Медведь отворил дверь, а лисица вскочила в избушку. Бык увидал ее и тотчас прижал к стене рогами, а баран начал осаживать по бокам, из лисы дух вон. «Что она там долго с петухом не может управиться?» — говорит волк. «Отпирай, брат Михаил Иванович, я пойду». «Ну, ступай». Медведь отворил дверь, а волк вскочил в избушку. Бык его прижал к стене рогами, а баран, ну, осаживать по бокам. И так его приняли, что волк и дышать перестал. Вот медведь ждал, ждал. «Что он до сих пор не может управиться с бараном? Дай я пойду». Вошел в избушку. А бык да баран и его также приняли. На силу вон вырвался и пустился бежать без оглядки.